Матерь Агни-йоги. Не мечите бисера перед свиньями и не бросайте святыни псам, чтобы они не попрали ногами своими и, поправши, не обратились на вас и не растерзали вас. Вот давний завет владыки о том, как осмотрительно надо делиться накопленными сокровищами знания. Невежды могут думать, что он устарел, и что им следует давать все независимо от состояния и вместимости их сознания. Но заветы владыки даны на все время, которое есть, и потому ненарушимы. Конечно, ими можно и пренебречь, но тогда и разрушительные следствия небрежения неизбежны. Необходимо научиться мудрой раздаче.